Глава 4. Тет-а-тет с Романовыми и шаги дальше. Первое кольцо, Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Полчаса спустя. Как бы то ни было, но разговор все-таки пришлось прервать на самом важном месте. К тому же все эти дни, пока я приходил в себя, девчата не сидели сложа руки и всячески трудились на благо рода Лазаревых, как в информационном поле, так и вне его. Об этом мне вкратце поведала по секрету Хельга, когда девушки умчались наводить красоту к прибытию правящей династии. В общем и целом, пока я вела мёбный образ жизни в постели, совсем недавно утихомирившаяся столица вновь забурлила и начала оживать. Как ни странно, но возвращение меня любимого повлияло не только на Москву, но и на всех соседей разом. По докладу фон Тек, уже рано утром 1 января княгиням начало поступать огромное количество запросов, просьб, пожеланий и обращений для скорой встречи с главой рода Лазаревых. Причем среди них были как наши союзники в лице боярских князей, так и заграничные гости. Вот только каждый из них получил жесткий бескомпромиссный ответ на ожидание. К тому же благодарить за эти 5 спокойных и безмятежных дней, которые я провел со всеми своими близкими, нужно было как моих супруг, так и Ростислава. Цесаревич вместе со своей сестрой лично направились к императору с таким прошением. И, по-видимому, Владимир эту просьбу удовлетворил, раз решил прибыть только сегодня. Причем аналогичные жесты совершили и Алиша с Куней, направив их своим родичам. Однако, так или иначе, всему приходит конец. Пришел конец и моему отдыху тоже. А значит, пора браться за решение важных вопросов. Потому как, прежде чем покинуть землю, я должен быть уверен, что даже после моего исчезновения на неопределенный срок, либо же обычной скоропостижной смерти на астральной арене, род Лазаревых будет в безопасности. Да и Хельга оказалась права, предположив о том, что правящая династия Романовых прибыла почти всем составом. Владимир шествовал впереди под руку с императрицей. Следом вышагивал Ростислав с Голицыной, далее Всеволод с вечно ухмыляющейся Варварой, а замыкали все шествие Петр и Мирослав, которые что-то тихо обсуждали между собой. Встречать правителей пришлось прямо у главного входа перед ступенями, и каждый из прибывших то и дело норовил окинуть меня оценивающим взглядом после случившейся кровавой войнушки с бритами. Причем Всеволод и Владимир делали это вовсе не прикрыто. А Оксана, Марина и Варвара в большей степени уделяли время спящему Матвею, который расположился на руках у Алиши. «Род Лазаревых приветствует правящую династию Романовых», — спокойно произнес я, делая шаги навстречу и уважительно склоняя голову. «Мы приятно рады подобному визиту и оказанному жесту. Это большая честь для нас. Боюсь, после произошедшего в Британии смежной стигме такие жесты могут повторить с десяток государей и государыни, чтобы к ним случайно не нагрянул палач Российской империи», — ухмыльнулся располагающий Владимир, а после ни с того ни сего крепко обнял меня за плечи и заглянул в глаза, даже не обратив внимания на соскользнувшую с плеч меховую накидку. «Ну здравствуй, Захар, вернулся-таки». «Вернулся, Ваше Величество, как и обещал». «Ха-ха-ха, вот и молодец», — рассмеялся довольно Романов, переглянувшись с не менее удовлетворенным Всеволодом и Петром. «Нам нужно многое обсудить». После слов императора слегка напряженная обстановка мгновенно перетекла в умиротворенное русло. Правда, в следующий миг произошло еще более нечто невероятное. На первый план выскользнули сразу 2 женщины. Оксана благодарно мне подмигнула и, как могла, быстро устремилась к Алише. Перемигнулась с ней, а после заботливой улыбкой взглянула на малыша. В то время как Варвара, ни с того ни сего отодвинув своего сына в сторону, сцапала меня за щеки и своими сканирующими глазами прошлась вначале по телу и рукам, а затем и по моему лицу. Но не успокоилась и в заключение влила немного своей магической энергии в организм для краткого обследования. Причем магия оказалась знакомой. Бывшая императрица уже знатно начала управляться силой хранительниц воды. «Мальчик мой, ты ужасно выглядишь. Внутри с тобой вроде бы все в порядке, но вот снаружи», — запричитала слегка расстроена женщина, страдальчески охая. Боюсь, что скачки твоей аномальной силы не проходят для тебя без последствий. Тело может и не выдержать. Мне кажется, что с каждым разом ты смотришься все хуже. Приведи себя в порядок, мой дорогой». А затем та перевела хмурый взор на свою внучку. «Вика, я недовольна, очень недовольна. Он уже 5 дней дома». Но уже в следующий миг, оставив родную кровь в покое, она вновь взялась за меня, никого при этом не смущаясь. Лишь голос ее стал немного тише. «Владимир этого никогда не скажет, и ты это сам прекрасно понимаешь, потому как подобное ему не по статусу, но... Захара, империи Романовы обязаны тебе. В уже который раз. И скажу тебе вот еще что. Ничего не бойся. Видит бездна, хоть она и склоченная и прожженная интриганка, но весьма правильная бабка. Беспокойство не наигранное, а в словах только правда. Благодарю вас за заботу и за такие слова, ваше высочество», — дружелюбно отозвался я, снова чуть склонив голову перед ней и всеми присутствующими. «В ближайшее время я прислушаюсь к вашим утверждениям. Боюсь, более я не могу себе позволить держать вас на холоде. Не то все в порядке, мой мальчик. Не переживай, встреча неофициальная». Мягко осекла меня женщина и окинула строгим взором всю женскую половину обеих родов. «Девочки, за мной! Не будем мешать мужчинам решать важные государственные вопросы», — скомандовала та и также живо направилась к Алише. «И дайте мне наконец-то подержать в руках этого красавца. Надеюсь, он вырастет таким же, как его отец. Вика, Прасковья, Лира, пока Захар здесь, вам тоже стоит поторопиться, так как лишь один катаклизм ведает, что в голове у вашего супруга». Уж чего-чего, а решительности и колкости венценосной бабки было не занимать. Да, визит хоть и являлся неофициальным, но думаю, что так себя вести при нынешнем императоре и императрице может лишь она. Не прошло и минуты, как та увлекла всю женскую компанию следом за собой в одни из гостевых апартаментов. Вся же мужская половина в это время расположилась в основной гостиной. «Вообще-то моя бабуля права», — шепнул мне на ухо цесаревич, присаживаясь напротив. «Скверно ты выглядишь, и с каждой нашей встречи все хуже и хуже. Тебе давно пора к Симоне наведаться. Своих магов жизни хранительниц воды у тебя теперь хватает». «Дерейте меня за уши и глаза все феи Зеленвальда, и он туда же». Высказывание Ростислава я пропустил мимо ушей и с немым вопросом взглянул на его отца. Ведь тот с начала нашей встречи хоть и выглядел довольным, но не сводил с меня своего внимательного и изучающего взора. «Ты в курсе всего случившегося в мире за последние месяцы?» — перешел к сути дела император. «Если только в общих чертах, ваше величество», — соврал я, не моргнув и глазом. «Потому как через своих изгоев-хунхузов Руслана слала более чем развернутые отчеты. Но лучше прикинуться незнающим. Боюсь, каверзных вопросов сейчас вывалится более чем достаточно». «Если говорить кратко...» Вновь заговорил государь, неторопливо прохаживаясь по гостиной. «То после смерти Эдгара, уничтожения Букингемского дворца и полного разрушения врат все переменилось. И, честно сказать, в лучшую сторону для нас. Да и твоих доказательств оказалось достаточно. Британская империя сейчас под политической осадой сразу нескольких государств и медленно...» «Очень медленно», — тихо добавил канцлер, перебивая государя важным замечанием. «Да, очень медленно выплачивает контрибуцию», — заключил Романов. «Гуанди и Сулейман с ланкастеров теперь не слезут, пока не добьются своего. Фредерих и Рудольф — ни рыба, ни мясо. Квюлы какие-то. Карлайл, скорее всего, взял их за горло. Хотя мы сами в накладе не остались и своего добились. Но в случае чего, где нужно, надавим. Но дела бритов меня мало интересуют. Они получили по заслугам. Сейчас мне любопытно совсем иное. Твоей персоне, Захар, уделена просто уйма внимания. Не сказать, что я удивлен, но спросить попросту обязана». На миг остановившись, государь тяжело вздохнул и, переглянувшись со всеми Романовыми разом, за исключением своего сына, серьезно посмотрел вновь на меня. «Князь Лазарев, ответь честно. Ты все еще верен империи правящей династии. Готов служить ей верой и правдой и приложить все свои силы для ее защиты. Ты все еще можешь контролировать себя и свою силу. Что ж, кто бы сомневался. Отец! Вспыхнул яростно Ростислав, словно прокаженный, наряду с этим вскакивая на ноги. Мы ведь уже это обсуждали, Лемяник. Сядь на место. Почти что ледяным тоном изрек Мирослав, отчего парень оторопел и хмуро взглянул на дядьку. Вынужден признать, что на моей памяти такой тон от начальника форпоста я слышу впервые. Все присутствующие понимают, сколь много сделал Захар для империи. Но ныне к нему приковано слишком много внимания. Внимание на самом высшем уровне. Сам знаешь, что сила в нашем мире может решить все. И мы также прекрасно понимаем, как звучат такие оскорбительные слова. Поэтому будь добр, дослушай своего отца. Все в порядке, ваше высочество, не стоит беспокоиться. Прекрасно все понимаю. Никто не хочет, чтобы кровожадный, хоть и ручной зверь, вышел из-под контроля и взбунтовался. Успокоил я юношу. Говорил это ранее, скажу то же самое сейчас, ваше величество. Я готов служить верой и правдой для защиты империи. Я готов приложить для этого все силы. И да, ваше величество, я себя контролирую. И никому не причиню вреда. По крайней мере, первым. Сейчас я лишь желаю спокойной жизни для себя и для своего рода. Скакнувшая пару мгновений назад к своему пику вся атмосфера медленно пришла в норму. А стоило мне закончить свою речь, как все Влад и Петр переглянулись и понятливо усмехнулись. «Теперь вижу воочию, что ты все тот же Захар. И поэтому спокойно», — улыбнулся расслабленно государь. «Все обвинения с тебя были сняты ранее, но я должен был убедиться лично. Что сейчас из себя представляет твоя сила?» — вдруг спросил в лоб Всеволод, стоило Владимиру замолчать, и все внимание вновь сконцентрировалось лишь на мне. «Вероятнее всего, в магическом плане я повелитель, ваше высочество. В духовном же старше воеводы или младше семижил. А точнее», — стал допытываться бывший государь, взглянув на сына и вернувшись к моему созерцанию. «Как оцениваешь свои силы на самом деле в бою?» «Если в бою, то боюсь, что потягаться со мной сможете лишь вы и его величество», — спокойно признался я. «Можно было солгать, но врать уже просто бессмысленно. У любой лжи есть свой предел». «Что ж, как я и предполагал», — выдохнул Всеволод. В следующий миг случились сразу две ситуации, которые не сказать, что ошеломили, но изрядно позабавили. Вся мощь прошлого императора резко сконцентрировалась в единой точке. Аура скакнула к своему возможному пределу, а для любого человека в гостиной давление стало попросту жутким. Вот только никто так и не шелохнулся. Все с интересом наблюдали за разворачивающейся схваткой, потому как то самое давление было сконцентрировано лишь на мне, а доля вдоха спустя Романов атаковал единичным клинком ветра. Однако удар пришелся не на меня, удар пришелся на Ростислава. «Бездна, что за детский сад? Ни жажды крови, ни жажды убийства. Совсем ничего. Фиксая. Как бы то ни было...» «Пиршество алой молнии Реанора. Непрерывный ритм угасания». Сила трескучей стихии вскрикнула, подобно раненой птице, и, оказавшись прямо напротив цесаревича, вырванное из пространства громовое копье расщепило выпад, а сам я с немым вопросом уставился на Всеволода. И вместо какого-либо продолжения сражения все Романовы, за исключением Ростислава, показали довольные и расслабленные улыбки. «Деда!» — негодующе завопил парень. «Ты чего?» «Что ж, Владимир», — усмехнулся расслабленно старик, пропустив мимо ушей воинственный вой внука и начиная медленно развеивать всю накопленную мощь. «С этих самых пор у тебя появился новый спарринг-партнер. Потому когда же мне, Мирославу и Голицыну сложно сдерживать твой натиск. Про остальных повелителей вообще молчу. Отныне пусть он с тобой тренируется. Прости, Захар, и не сердись на меня». «Сучья кровь! Устроили балаган, чтоб им пусто стало, интриганы недоделанные». «Расслабься, Ростик, все под контролем. Это была последняя проверка», — тихо рассмеялся император, глядя на беснующегося сына. «Я не буду спрашивать, как ты дестабилизировал врата, Захар», — перешел к главному Владимир. «Пусть это будет твоей тайной и твоим оружием. Но ты разобрался с теми, кто дестабилизировал врата ранее?» «За это можете не переживать, Ваше Величество», — твердо кивнул я на его вопрос. «С ними покончено». «Хе, говорил я вам, что он справится!» Горделиво хекнул цесаревич, сменяя гнев на милость и хлопая меня по спине. «В таком случае, я думаю, что тебе нужен еще отдых. Ты его более чем заслужил», — располагающе заметил Владимир, подводя всех к тому, что разговор подходит к своему завершению. «А через пару-тройку недель можешь вновь возвращаться к обязанностям независимого тайного советника. Олег и весь третий тайный отдел рвется на части. Работа сейчас уйма. Твоя помощь и твоя репутация силы будет как нельзя кстати. А теперь я лично считаю, что можно это праздновать», — хлопнул в ладони император. «Ведь мы так и не поздравили тебя с рождением сына, а женщины нас уже, скорее всего, заждались». «Что ж, похоже, пора. Ваше Величество, боюсь, что занимать должность вашего советника я смогу недолго». С долей скрытого напряжения проговорил я, глядя ему в глаза. «Если вы позволите, то в связи с этим у меня к вам имеется просьба». «О, надо же!» — хмыкнул государь. Его брови слегка дернулись вверх, и все внимание вновь оказалось скрещено на мне. «Что за просьба? От тебя я сделаю все, что в моих силах». «Через несколько месяцев мне придется покинуть территорию империи на некоторое время по личным обстоятельствам и вновь отправиться в смежную стигму», — начал неспешно говорить я, мешая правду с ложью. «Также могу заверить всех присутствующих, что на репутацию государства мое отбытие никак не повлияет. Надеюсь, Ваше Величество даст мне на это разрешение». Пока Владимир находился в глубоких размышлениях, на физиономиях Романовых читалось странное непонимание и лишь немые вопросы. Поэтому только в глазах Ростислава было осознание моего вопроса и всех дальнейших действий. Судя по лицу будущего государя Российской империи, тот обо всем догадался». Второе кольцо, Царицын. Квартал Альвов, отдел хранительниц воды. Месяц спустя. 3 февраля 2026 года. Перед глазами все было размыто, видны были лишь силуэты учениц. Тихие же всплески и само течение воды успокаивало. С каждым пройденным мгновением жар по всему телу то ослабевал, то вновь возрастало. Однако пару часов спустя все стихло. Мне даже померещилось, что я будто бы уснул, хотя, возможно, все это было на самом деле. Однако в одно из мгновений все прекратилось, а следом за этим раздался слегка усталый, но и одновременно с этим умиротворенный голос хранительницы воды. «Этого достаточно, Зиантар. Можешь выныривать». Глаза распахнулись моментально, и я в тот же момент принял сидячее положение и оказался под прицелом сразу трех пар львиских глаз. Девятая или десятая процедура, а если говорить кратко, то пришлось прислушаться к доводам императрицы и Ростислава. Хотя, честно сказать, мой прошлый вид меня более чем устраивал. Да, выглядел я на все 35, но если сложить все свои рианорские нынешние годы и перевести их на человеческий лад, то получается почти аналогичное число, может, немного больше. Правда, далее последовали железобетонные доводы самих девчат. «Вот, посмотрите, глава!» — широкой улыбкой заговорила слегка смущенная фея и взмахом руки сформировала передо мной водяное зеркало, в то время как я даже не успел еще покинуть бассейн. «Мне кажется, что вам так гораздо лучше». «Мне тоже так кажется», — вставила свои 5 копеек Симона. «Но с волосами придется повозиться. Тут более сложный процесс. Ну а то, что у тебя на теле, боюсь, не возьмет ни стихии жизни, ни магии альвов. Здесь... Нет, все в порядке», — усмехнулся я, мягко перебивая альву, продолжая сидеть в воде и созерцать свой образ. «Этого будет достаточно. Спасибо вам, красавица». И в целом хранительницы воды оказались правы. Порой странно видеть свое молодившееся лицо. А может, на меня так повлияли спокойные дни рядом с семьей и близкими? Сейчас я выглядел где-то лет на 25. Усталость и напряжение как рукой сняло. Также отныне назад возвратились пальцы, хоть и чувствовались те сейчас иначе и чужеродно. Девчата убрали даже мелкие шрамы на всем теле и лице. Потому как эта подтасканная стихия жизни вконец охамела и отказывалась как-либо мне помогать. Стерва капризная. Что за дрянь невыносимая? Лишь едва видимые рианурские руны остались на своих местах и все так же продолжали испещрять мое тело вдоль и поперек. «Все уже готово?» — спросил я у целительницы, медленно поднимаясь из воды, пока в это время зародившиеся альва стремительными темпами поворачивались прочь, потому как из одежды на мне были лишь трусы. «Девчата прилетели?» «Все в сборе, как ты и хотел. Ожидай только тебя. Как на полигоне, так и на совещании», — кивнула с улыбкой Симона. «Прибыл даже Ростислав».